Фабиан. Удивительно, но Фабиан впервые задумался о том, чтобы разделить бизнес с Артуаном. В конце концов, у дракона Алузии, помимо родственных связей, неплохая деловая жилка. Возможно, он сумеет привнести что-то новое и интересное в Шминдер, потому что если ты не развиваешься и не внедряешь какие-то инновационные дополнения, то, считай, стагнируешь. Например, недавно какой-то посетитель запросил отправку для понравившейся девушки, то есть чтобы можно было отправить ей букет, не зная ее адреса, поскольку та оказалась чересчур подозрительной. Его команда быстро сориентировалась и поставила такие возможности на поток. Спустя несколько месяцев можно было уже отправлять не только букеты, но и конфеты, духи и даже дорогие подарки. Все производители с радостью сотрудничали со Шминдером, поскольку получили возможность бесплатной рекламы и дополнительного канала сбыта в одном из самых известнейших приложений. Правда, возник нюанс. Этот тип, заказавший букет, оказался с бзиком, не зря девушка от него шифровалась, и теперь донимал всех, чтобы ему выдали ее данные. После того, как она, честно говоря, неудивительно, отказалась с ним видеться и удалила профиль. Насчет этого у Фабиана была очень четкая позиция. Никаких личных данных. Никому. Когда ему на собрании попытались сказать, что этот странный тип очень влиятельный, он это резко пресек. «Я вам плачу за то, чтобы вы решали проблемы. Вот и решайте». Благо Шминдер с его доходами мог позволить себе лучших юристов, и сейчас именно они занимались этим вопросом. В этом была особая прелесть делегирования. То, что раньше приходилось делать самому Фабиану, сейчас решали другие. Все они подписали контракт о неразглашении, а еще знатно освободили ему время для встреч с Бриной. Тайных принцесса попросила, чтобы об этом никто не знал. «Отец заберет меня из академии, если узнает», — призналась она. Он так и сказал. «Романы крутить ты можешь и во дворце, поэтому не беспокойся». «Твоя тайна умрет вместе со мной», — пошутил Фабиан. «Надеюсь, никто из вас не умрет», — фыркнула Брина. Она так и осталась малолетней занозой. Вот только если раньше ему бы кто-то сказал, что он будет с ней встречаться, да еще и тайно, девчонки сами с радостью принимали любые его условия, стоило ему намекнуть, что в их сторону есть интерес. Но Брина сразу четко сказала: «Либо о нас не знает никто, либо мы не встречаемся. Мне надо закончить академию». Как она предполагает тайно встречаться, когда он выпустится, история умалчивала. Но Фабиан и сам так далеко не заглядывал. Тем более, что его романы подолгу не длились. Вот только с Бриной все было иначе. Ему казалось, что с каждой их встречей он все больше в ней увязает. Непривычное чувство, особенно в адрес девчонки, которую всегда считал досадной помехой, но факт оставался фактом. Он ждал встреч с ней, как никогда и ничего. И это при том, что между ними еще вообще ничего не было, не считая поцелуев и объятий, будоражащих кровь. И не только кровь, если уж быть честным, вряд ли Брина представляла себе, как на него действует. Частенько после их встреч приходилось принимать холодный душ, если не сказать ледяной. Или, напротив, она это очень хорошо представляла и дразнилась, что вполне в ее духе. «Вчера я отрабатывал приемы Дариуша Сталагмански», — гордо сообщил Дерек, когда они сидели в столовой. «И что бы ты ни говорил, Фабиан, они отлично работают. Вот смотри». Он подмигнул одной из первокурсниц, сидевших через стол от них. Девчонка покраснела и улыбнулась, помахала ему рукой и быстро уткнулась в тарелку. «Не сегодня-завтра затащу ее в постель», — гордо произнес тот. «И возьмусь за следующую. У нас как раз активная практика». Принц, который был увлечен занятием, как не думать о Брине до конца занятий, особенно когда она сидит вся такая соблазнительная через пару столов и делает вид, что они не знакомы, в смысле, что она знать его не желает, после такого заявления шустро вернулся в реальность. Монахом он никогда не был, девчонками вертеть умел, но считал, что обе стороны должны сразу понимать, на что идут. «Не возьмешься, холодно сказал он. «Я запрещаю». Петр и Магнус даже жевать перестали, а у Дерека отвисла челюсть. «Чего?» — спросил он. «Того! Я запрещаю тебе использовать девчонок для грязных манипуляций, которыми вам промывает мозги какой-то импотент-имбецил», — глядя Дереку в глаза, произнес он. Его драконья сущность разозлилась тоже, и от этого над столом прокатилась волна подавляющей силы. На них даже посмотрели все, кто сидел в зоне досягаемости, потому что от королевской силы у многих возникло желание пригнуться. Брина тоже бросила короткий взгляд и быстро отвернулась. Фабиан прикрыл глаза, и драконья подавляющая магия отступила. «Ты...» — Дерек понемногу приходил в себя. «Кем ты себя возомнил? Да, ты принц, но...» «Я будущий правитель», — холодно припечатал Фабиан. «Заботиться о моих подданных — моя обязанность». «Ты ничего не попутал?» — выплюнул Дерек. «Здесь тебе не крестан, дорогуша. Ты здесь вообще в гостях». «Эй-эй, парни!» — начал было Магнус, но Фабиан его перебил. «Повторяю еще раз для тупых», — негромко произнес он. «Вздумаешь использовать девчонок, вся Академия узнает о том, каким дерьмом ты занимаешься, после чего на тебя посмотрит только швабра-артефакт, и то, если рядом не останется ни одного парня». Есть резко расхотелось, а еще захотелось, чтобы дурацкие занятия наконец-то закончились, и он мог снова обнять Брину, зарыться в ее волосы лицом, вдыхая сводящий с ума тонкий манящий аромат драконицы, смешанный с немыслимо раздражающим дракона запахом парфюма. Потому что ее натуральный сводил с ума, будоражил, заставлял желать с удвоенной силой присвоить, сделать своей, заявить всему миру о том, что это его драконочка. Еще эти ее игры. «Давай не будем торопиться, Фабиан. Мне нужно понять, что у нас все серьезно, Фабиан. Как будто по нему не видно, что все серьезно. Как же бесит эта игра в прятки». Фабиан поднялся, пожалуй, чересчур резко. Услышав за спиной голос Магнуса: «Фаб, подожди!» и шипение Дерека: «Ты пожалеешь?» Ни на первое, ни на второе Фабиан не обернулся.